Глава 23. В салоне автомобиля тихо играет музыка, но я почти не слышу ее. Мое внимание приковано к телефону в руке. Я снова пытаюсь дозвониться до Валентина, но он, как и раньше, не отвечает. «Бесполезно», – спокойно говорит Игорь, ведя машину. «Сегодня день Икс. Сегодня до него точно не допустят других людей». «Я просто не понимаю. У нас же общий ребенок». Катерина, его взяли в оборот. Он для них всего лишь инструмент. И пока он не сделает все, что нужно Марисову, его не отпустят. Я нервно нажимаю пальцы на телефоне. Это безумие. Игорь бросает на меня короткий взгляд, но ничего не добавляет. И мне становится только страшнее. Я перевожу дыхание и набираю Марка. Я откладывала этот разговор, но мне нужно хоть как-то подготовить сына к сегодняшнему дню. И самое болезненное, я понимаю, что это только первый разговор из необходимых. Марк еще не знает, но его привычная жизнь перевернулась с ног на голову. Той семьи, из которой он уезжал в спортивный лагерь, больше не существует. «Мам, привет!» Сердце ускоряет ритм, когда в трубке раздается его голос. «Привет, солнышко. Как ты там? Все хорошо?» «Да, мы с ребятами вчера в парке были. Помнишь, я тебе показывал аттракцион с водой? Вот там были!» Он довольный и счастливый. Это усложнее говорить дальше. «Это здорово, Марик. Я очень рада». «Хорошо, что тебя не было рядом. Ты бы меня не пустила», — смеется он. Я улыбаюсь, но внутри ком в горле. Мне нужно сказать ему, как-то объяснить. «Марк, послушай», — говорю я мягко. «Сегодня может случиться так, что ты увидишь папу по телевизору». «Правда? Он что, будет в новостях?» «Возможно». «А про что новости?» Я на секунду закрываю глаза. «Как объяснить?» «Знаешь, иногда взрослые говорят странные вещи, особенно когда они запутались и не знают, как поступить правильно». «Папа запутался?» «Да, наверное, так можно сказать». На том конце провода наступает короткая пауза. «А он в порядке?» Я сглатываю. «Да, в порядке. Просто если вдруг услышишь что-то, что тебя расстроит, знай, я всегда рядом, хорошо? Ты всегда можешь мне позвонить и спросить, и мы оба очень тебя любим». «Я все равно не понимаю, что происходит». «Ничего страшного не происходит. Это все взрослые проблемы, и это всего лишь слова». «Ладно». Марк явно задумывается. «Но он же не скажет ничего плохого про тебя». «Марк, неважно, что он скажет. Главное, что ты знаешь правду, хорошо? Ты знаешь, что я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, мам». Я чувствую, как в груди что-то сжимается. А следом слышу, как на заднем фоне у Марка появляются звонкие голоса ребят. Его явно куда-то зовут. Пытаются нетерпеливо вырвать из скучного разговора с предками. «Тогда просто помни это и не переживай, малыш. Все будет хорошо». «Ладно». «Ну все, не буду тебя задерживать. Я тебе потом еще позвоню». «Хорошо, пока, мам». Он кладет трубку, а я стою сидеть, глядя в экран. «Он справится», — вдруг говорит Игорь. «Да». Я киваю, отворачиваясь к окну. «Дети вообще сильнее, чем кажутся». «Особенно, если рядом есть кто-то, кто их любит». Я перевожу взгляд на него. Он смотрит на дорогу, но в голосе столько уверенности, что мне хочется верить ему. Когда мы приезжаем в офис, тот напоминает растревоженный улей. Приехали специалисты Шумицкого и заняли все левое крыло. Люди снуют туда-сюда, кто-то громко разговаривает по телефону. В воздухе чувствуется напряжение, деловитая суета. Мониторы светятся графиками, заголовками новостей. Кто-то просматривает свежие статьи на больших экранах, обсуждая, как медиа раздувает предстоящую пресс-конференцию. Я иду рядом с Игорем, но чувствую себя чужой в этом потоке. Все настолько четко, слажено, продумано, что мне кажется, будто я попал в избирательный штаб кандидата на высокий пост. Я даже не сразу замечаю курьера, который протягивает документы. «Для вас», — говорит он. Игорь берет папку, и я вижу, как в его глазах вспыхивает интерес. Он нетерпеливо разворачивает бумаги, словно ждал именно их. «Что там?» – спрашиваю, чувствуя какое-то странное беспокойство. «Я тоже умею находить нужных людей», – спокойно отвечает он. Я смотрю на него, Но он молчит, просто раскрывает папку так, чтобы им не было видно. Я опускаю взгляд и вижу знакомый текст. То есть буквы другие, но структура, стиль, расстановка акцентов. Похоже на то, что готовили для моего заявления. Только это не моя речь, это речь Валентина. Я сжимаю губы, внутри все напряженно сжимается. Это окончательная версия? Едва слышно спрашиваю я. Кто-то слил тебе его полное заявление? Игорь кивает, пробегая глазами по строчкам. Да, это то, что он должен сказать журналистам. Я снова смотрю на бумаги, но буквы начинают расплываться. Я должна радоваться. Мы знаем, что будет происходить в деталях. Мы готовы. Но мне становится дурно. Меня вдруг накрывает шальная мысль. Неприятное сравнение само напрашивается после того, как я увидел эти бумаги. В каком-то смысле я такая же, как Валентин. Просто играю в другой команде. Но суть это не меняет. Я тоже случайный простой человек, который ничего не понимает в играх больших бизнесменов. В их подставах, методах, ставках. Но все равно оказался внутри их сражения. Я сжимаю кулаки, чтобы прогнать это ощущение. «Мы знаем, о чем он будет говорить», – произносит Игорь, закрывая папку. «Да», – отвечаю я. «Но голос мой звучит тише, чем хотелось бы». Вскоре по кабинету прокатывается шепот, и я сразу понимаю, что началось. Все мгновенно замолкают и обращаются к мониторам. Сердце пропускает удар, когда на экране появляется Валентин. Он сидит за столом с двумя юристами по бокам. Его лицо напряженное, но взгляд уверенный. «Добрый день», — говорит один из юристов. «Мы собрались здесь, чтобы предоставить общественности важную информацию о деятельности компании «Элитсервис» и ее руководство. «Меня зовут Валентин Сазанов», – начинает мой муж. «И на данный момент я все еще являюсь сотрудником Элитсервис. Но, к сожалению, мое положение в компании не позволяет мне молчать. У меня есть данные, которыми я обязан поделиться». Я слышу, как в помещении кто-то нервно сглатывает. Все напряженно вслушиваются в его слова. Валентин говорит спокойно, размеренно, как по написанному. Он приводит схемы финансовой махинации, которые якобы позволяли Игорю обходить налоги и скрывать доходы. Все звучит убедительно. Он не спотыкается, не сомневается. Это настоящий подготовленный удар. Но потом он делает паузу. Я сразу чувствую, что сейчас он сменит тему. «Однако, помимо финансовых вопросов, есть еще один момент». Продолжает он, и в голосе проскальзывает странная усмешка. «Личный». «Да, это оно. Началось». «Думаю, стоит сказать о том, как ведет себя господин Шумицкий не только в бизнесе, но и в отношениях. А точнее, в чужих семьях». Я закрываю глаза на секунду, как будто это поможет. «Все просто», – продолжает Валентин. «У него уже давно слава человека, который не отказывает себе в удовольствиях. Богатый, влиятельный, привык получать все, что хочет. Очередная игрушка для него – это моя жена». Меня словно ударяет током, хотя я знала, что так будет. Но осознание того, что это сейчас выплескивается в большой мир, разгоняет нервозность до предела. «Екатерина Сазанова». Он делает вид, что нервно сжимает губы. Словно ему больно произносить мое имя. «Я долго не хотел верить, но... Когда твоя жена уходит к миллиардеру, что тут скажешь? Конечно, сказка, большие деньги, роскошная жизнь. Я не могу дать этого жене. Я обычный мужчина со средним доходом». Он делает паузу, потом усмехается. «Ну, Катя, ты правда думаешь, что это навсегда?» Я едва дышу. «Шумицкий наиграется с тобой. Ты для него всего лишь часть его игры. И самое ужасное в этом, что ты не думаешь о нашей семье, о нашем сыне». Он говорит это с такой смесью презрения и жалости, что мне становится по-настоящему дурно. Я вцепляюсь пальцами в край стола и перевожу взгляд на Игоря. Его отлично подготовили. Бросаю, я ощущаю, как внутри меня закипает злость. Игорь спокойно наблюдает за экраном, даже не моргая. «Нужно немного подождать», — говорит Шумицкий, не отрывая глаз от трансляции. «Потом выступим со встречным заявлением». В этот момент в комнату входит женщина с рыжими волосами, одетая в светло-серый брючный костюм. «Я Лина, стилист. У нас мало времени, но я уже подготовила несколько вариантов. Нам нужно подобрать вам наряд, который подчеркнет статус, но не создаст впечатление, что вас купили». Она подзывает к себе девушку с планшетом, и они вместе начинают листать варианты. «Тот черный?» – предлагает ассистентка. «Нет, мрачно», – качает головой Лина. «Белый? Слишком свадебно». «Тогда бордовый?» Она смотрит на меня, будто прикидывая, подойдет ли мне этот цвет. «Да, думаю, бордовый идеально. Он создает ощущение силы, но без агрессии». Через несколько минут передо мной уже висит элегантное платье. Темно-бордовое, с аккуратным вырезом, подчеркивающим ключицы, но не слишком открытым. «А макияж?» – спрашиваю я. «Естественный, но выразительный», – отвечает Лина, оценивая меня взглядом. «Глаза подчеркнем, но без тяжелых теней. Губы сделаем чуть ярче, но без кричащего эффекта». Я даже не успеваю осознать, как оказываюсь перед зеркалом, уже в платье и с безупречной укладкой. Я поднимаю взгляд и встречаюсь с глазами Игоря, который возвращается в комнату. «Ты прекрасно выглядишь, Катерина», – тихо говорит он. «Ты справишься». Я киваю. «Да, справлюсь». Мы с Игорем спускаемся вниз, туда, где уже собрались журналисты. Их пригласили его люди, но от этого легче не становится. Я нервно выдыхаю, а Игорь чувствует это, накрывает мою ладонь своей. «Не волнуйся», — говорит он тихо. «Тебе не нужно ничего играть. Это нормально, если ты покажешь свой шок и смятение. Просто скажи правильные слова». Я киваю. «Готова ли я к этому?» «Нет». «Но назад уже не повернуть». Мы выходим на небольшую импровизированную сцену. В ту же секунду зал оживает. Камеры поворачиваются в нашу сторону. Тут же раздаются голоса. «Екатерина, как вы прокомментируете слова вашего мужа? Это правда, что вы бросили его из-за денег? Господин Шумицкий, как вы отреагируете на обвинение?» Представитель пресс-службы поднимает руку, пытаясь модерировать хаос, но Игорь его опережает. Он спокойно поднимает ладонь, и зал послушно затихает. «Заявление Валентина Сазанова стало для нас неожиданностью», – начинает он ровным голосом. «Мы понимаем, что за ним стоят другие люди, которые предпочитают не выходить на свет, но я сделал для себя вывод о методах, которыми они пользуются». Он на секунду делает паузу, скользит взглядом по толпе журналистов. «Если последует официальное обвинение, я открыт для сотрудничества», – продолжает он. «Мы готовы предоставить всю информацию». На лицах репортеров мелькает разочарование. Они, конечно, ждали большего. Какой-нибудь острой реакции, эмоций, громких заявлений. Но Игорь остается безупречно сдержанным. А потом он откашливается и переводит взгляд на меня. Я чувствую, как его ладонь мягко скользит по моей спине. Едва заметное прикосновение, но оно заставляет меня выпрямиться. Его взгляд задерживается на мне. В нем только спокойствие и уверенность. Я вдыхаю и начинаю. Что касается личной жизни, мой голос звучит слабо, но в зале стоит такая тишина, что меня слышат все. Я знаю, что говорить. Мы репетировали это снова и снова. Но теперь, когда сотни глаз направлены на меня, слова застревают в горле. Но я справляюсь с собой. Мое решение покинуть семью не было связано ни с деньгами, ни с влиянием Игоря Шумицкого. Я слышу, как кто-то из журналистов тихо фыркает, но игнорирую это. Это был сложный, но осознанный выбор. К сожалению, Валентин... Я делаю вид, что с трудом подбираю слова, хотя знаю, что именно должна сказать. Не смог этого принять. И теперь использует любую возможность, чтобы причинить мне боль. В зале снова оживление. Кто-то торопливо печатает, кто-то переглядывается. Я чувствую, как Игорь чуть сильнее сжимает мою талию. Его жест становится тихой поддержкой, знаком, что я все делаю правильно. Он наклоняется ближе к микрофону. В зале воцаряется полная тишина. Только щелкают вспышки камер. «Я не собирался делать это публично», — говорит он. Голос его ровный, но в нем звучит что-то, от чего у меня по спине пробегает дрожь. «Но если ситуация приняла такой поворот, я не хочу скрывать свои чувства и свои решения. Я замираю. Он разворачивается ко мне, глядя прямо в глаза. Его рука скользит вниз, находя мою ладонь. «Катя», — говорит Игорь, и он звучит так спокойно, что мне хочется вцепиться в него, чтобы хоть за что-то держаться. «Ты ворвалась в мою жизнь неожиданно. Ты смогла изменить мой взгляд на вещи. Я уже давно понял, что хочу, чтобы ты стала частью моей жизни». Он вытаскивает из внутреннего кармана небольшую коробочку и раскрывает ее. Я смотрю на шикарное кольцо. Оно тонкое, элегантное, с крупным камнем в центре. Идеальное. Как и сам момент. Как и он. Но внутри меня поднимается предательский голос. Все это постановка. Все слишком правильно, слишком красиво. Он слишком хорошо держится. Словно для него исполнять роль перед камерами – пустяк. А для меня? Я не думала, что это случится. Не думала, что так скоро. Не думала, что так публично. Но Игорь смотрит на меня с такой уверенностью, с такой непоколебимостью, что у меня не остается выбора. Я киваю, и шум вокруг взрывается новыми вопросами и вспышками. Игорь надевает кольцо мне на палец. И, не давая мне даже секунды на раздумье, накрывает мои губы глубоким поцелуем. Я замираю. Это лишнее, я знаю, сын не поймет. Мы не планировали поцелуй. Но он так настойчив, его рука крепко держит меня за спину, а в поцелуе нет и намека на игру,